Все бывшие соседи описывали Дэниеля как классического нелюдима, вечно угрюмого и замкнутого. К тому же их настораживали близкие отношения между Дэниелом и его привлекательным, обаятельным кузеном Ричардом. Алисия Кросс жила меньше, чем в 2 милях от дома Бойля. Летом 78 года, когда она исчезла, ей было 12. К тому времени Ричард Фоулер, по неустановленным причинам, превратился в Эвана Мэннинга. Казалось, единственным человеком, который знал об изменении имени, был Дэниел Бойль, кузен Ричарда. Когда исчезла Алисия Кросс, Эван, недавно закончивший Гарвардскую школу права, жил в Вирджинии и посещал специальные курсы ФБР. Дэниелу Бойлю было 16, и жил он дома. Тело девочки, как и ее убийцу, не нашли. Спустя 2 года выпускник закрытого военного лицея в Вермонте Дэниел Бойль поступил на военную службу и стал метким стрелком. Его целью было вступить в ряды зеленых беретов. Но в 22 года его выгнали из армии за нападение с применением физического насилия. Женщина из местного общества заявила, что Бойль пытался ее задушить. Когда Бойль ушел из армии, ему не было необходимости устраиваться на работу. Он получил доступ к открытому в его пользу внушительному трастовому фонду. Он год скитался по стране, периодически подрабатывая довольно странным образом, плотничеством, например. А когда в 83-м наконец вернулся домой, то обнаружил, что шкафы, в которых мать хранила свои вещи, пустуют. Тогда он позвонил бабушке, чтобы узнать, где мама и что с ней. Но Офелия Бойль ничего не знала. Они написали заявление в полицию, но оно было отклонено, так как паспорт на имя Кассандры Бойль пропал вместе с его владелицей. Больше Кассандра не появлялась. Офелия оплатила Эвану обучение в частном лицее, а Ричарду — Гарвардскую школу права. Она даже купила ферму и сама вела ее, причем успешно. Но зимой 91 года Офелию и ее мужа застрелили грабители, вломившиеся в дом. Полиция подозревала, что в этом мог быть замешан кто-то из своих, и допросила Дэниела Бойля. Но Бойль на уикенд уезжал в Вирджинию навестить кузена, который к тому моменту уже работал в не так давно сформированном отделе бихевиористики ФБР. Эван Мэннинг подтвердил алиби Бойля. После смерти бабушки и дедушки и исчезновения матери Бойль стал единственным наследником процветающего поместья стоимостью более 10 миллионов долларов. Сегодня рано утром полиция вскрыла шкаф с картотекой в подвале Бойля и обнаружила там фотографии женщин, исчезнувших в Массачусетсе летом 84 года, которое местная пресса окрестила «лето страха». Фотографии подтверждали, что Бойль держал этих женщин в подвале своего дома. Мало что известно о времени после Белхэма, когда Бойль путешествовал по стране. В какой-то момент он вернулся и в подвале дома на ферме соорудил лабиринт из комнат. Один из следователей отозвался об этом лабиринте как о самой ужасной вещи, которую ему приходилось видеть за время 30-летней службы в правоохранительных органах. Было создано специальное подразделение из археологов-криминалистов по поиску безымянных могил в окрестностях дома Бойля. Кэрол Кренмар расценивали как неразработанную золотую жилу. В репортаже было представлено интервью с Дианой Кренмар на тему состояния ее дочери. Кэрол до сих пор в шоке. Ей еще многое предстоит пережить в жизни, но я теперь всегда буду рядом с ней. Моя малышка жива, и это самое главное. Но ее не было бы сейчас со мной, если бы не Дарби Маккормик из Бостонской криминалистической лаборатории. Спасибо ей за то, что она не сдалась и не опустила руки. Репортер также отметил, что большинству жертв так не повезло. Затем шло интервью с Хеленой Круз. Я все это время гадала, что же все-таки произошло с Мелани. И даже сейчас, 20 лет спустя, мне не дает покоя этот вопрос. Как выяснилось, мою дочь убил не Виктор Грейди, а федеральный агент. Поэтому ФБР вряд ли станет отвечать на мои вопросы. Но кто-то же знает, что случилось с моей дочерью. Я в этом более чем уверена. Дарби смотрела на Хелену Круз, когда зазвонил телефон. Это был Банвиль. «Ты смотрела новости?» — спросил он. «Сейчас смотрю NECN. Они рассказывают о связи между Эваном и Бойлем. Чем дальше, тем увлекательнее. Оказалось, что мать Бойля, Кассандра, приходилась ему сестрой.